А вот попробуйте, роза с грецким орехом. Нам из Молдавии прислали. Простите, милочка, запамятовала ваше имя. Линда Маккартни, без тени смущения, заявила Линда. Вот как? С непонятной интонацией проговорила бабушка. А мама удивленно выгнула выщипанную бровь. Вы из Прибалтики? Из Даугавпилса, подтвердила Линда. Надо же! Анил говорил, что вы с Кольского полуострова. В Мончегорск мы переехали 2 года назад. Отцу предложили руководящую работу. А, так вы из руководящей семьи. В бабушкином тоне отчетливо просквозило ехидство. В известной мере. Ты ж говорила, что росла без отца, растерянно шепнул Нил на ухо Линде. Он вернулся к маме, когда мне было 12, сердито прошептала в ответ Линда и тут же спросила громко. Ольга Владимировна, вы не возражаете, если я закурю? Будьте любезны. Линда демонстративно затянулась Мальборо. Мать смотрела на нее рассеянно и благодушно, бабушка — лукаво. Нил молчал, угрюмо прихлебывая чай. Светская беседа, которую Линда вела с его домашними, ему активно не нравилась. Матери-то, по большому счету, все равно, что там очередная подружка сына заливает. Даже когда узнает, что ты не просто подружка, отреагирует точно так же, благосклонной и рассеянно-царственной улыбкой. И доброта, материнская любовь здесь ни при чем. Никто, кроме себя самой, ее великую диву Примадонну не интересует нисколько. Нил давно это понял и давно смирился. Иное дело бабушка. Она никогда не откровенничала с внуком, он с ней тем более. Но Нил готов был поклясться, что она знает все об особых отношениях, связывающих его с Линдой, о заявлении, которое они неделю назад подали в ЗАГС и которое у них не приняли, посоветовав прийти в декабре с тем, чтобы можно было назначить дату регистрации на конец апреля, когда Нилу исполнится 18 и отпадет надобность в разных дополнительных бумажках, включая и письменное согласие родителей. Кстати, только при подаче заявления он узнал, что Линде уже исполнилось 20. Сейчас он чувствовал, что бабушка придирчива и без особого доброжелательства изучает будущую невестку, подмечая каждый промах в поведении, каждую нестыковку в речах. Линда заваливала этот экзамен катастрофически. Этот ненужный эпатаж, кличка вместо имени, сигарета, это вранье про Прибалтику, про отца начальника. Латышских стало быть крови, продолжала между тем бабушка, словно разговаривая сама с собой. А я было подумала, что из турок. Почему из турок, бабушка? Нил встрепенулся, почувствовал, что бабушка готовит какую-то каверзу. Попытался предупредить. А как же? Был у нас один до революции еще. Знаменит был на всю губернию, толстый, усатый, будто таракан. Мехмед Маккартни звали. Возле пристани дом свиданий держал. Думала, может, предок ваш, дед или прадед? Линда, опустив глаза, покачала головой. Подписываться на такого предка ей явно не хотелось. «Ах, ну, конечно! Совсем у меня память дырявая стала».